Служители храма остались снаружи, и едва Ротанов переступил порог, как глыбы за его спиной дрогнули и сошлись вплотную, намертво закрывая выход. Они очутились в небольшом цилиндрическом помещении метров 7 в поперечнике, совершенно гладкими, уходящими вверх стенами. Пол, усланный пушистыми шкурами, был заставлен блюдами с плодами и местными яствами. Стояли кувшины с соком и брагой. Тут и там тускло светились оранжевые плоды, освещая странную, почти нереальную картину окружающего. Окон не было, лишь узкие в ладонь шириной щели связывали с внешним миром их новое жилище. Или темницу. Ротанов заметил, что рука его спутницы слегка дрожит. Он провел по ее волосам, едва коснувшись их торопливым движением, как гладят маленьких детей, чтобы успокоить. Ни слова не было сказано с той самой минуты, как он услышал ее сбивчивый шепот у священного источника. «Интересно, как долго мы здесь пробудем?» — спросил он, осмотревшись. «Совсем недолго, только до полуночной зари». Ее рука снова вздрогнула, и он не стал спрашивать, что случится потом. По местному времени до этой самой полуночной зари оставалось не больше 2 часов. Он осторожно отпустил ее руку, шагнул к щели, заменявшей окно, приподнялся на цыпочки и выглянул наружу. Перед ним внизу раскинулся весь остров. Если бы не полумрак, он бы, наверное, смог отсюда рассмотреть побережье. «Больше всего я боялась, что ты не послушаешься меня. Я просила тебя не шутить с будущим, которого ты не знаешь». «Да, я помню. Именно поэтому я предоставил право выбора тебе первой. Ты ведь тоже могла отказаться?» Она отрицательно покачала головой. «Для меня выбор был определен судьбой». «И все же ты могла отказаться, но скажи, могла?» Он заметил, как дрогнули ее плечи. «Тогда здесь вместо меня оказалась бы другая женщина. Ты не должен был этого делать, Ротанов». Несмотря на темную вуаль покрывала, несмотря на то, что он по-прежнему не видел ее лицо, он понял, как сильно было ее волнение. Голос стал глуше, и снова чуть заметно дрогнули плечи. Стоило рисковать. Стоило проделать все это хотя бы ради того, чтобы узнать, чего она так боится. Медленно и осторожно Ротанов обошел по кругу все их небольшое помещение. Он старался не упустить ни малейшей детали. Невеселое место. Похоже на крепость. Только осаждающим сюда не добраться. Он вновь подошел к щели, заменявшей окно, и поразился толщине стен. Не меньше 2 метров. Очевидно, снаружи стены сложены из тех же грубо отесанных глыб. Только здесь есть штукатурка. Неожиданно это открытие заинтересовало его. Почему внизу в храме штукатурки не было? А здесь она была. Он попробовал ковырнуть стену осколком сосуда, валявшимся на полу. Стена оказалась твердой. Обожженная глина не оставила на ней даже царапины. Цемент? Во всяком случае, что-то не менее твердое. И кому-то было нужно делать здесь гладкие стены, именно изнутри. Чем внимательнее Ротанов оглядывал помещение, тем меньше оно ему нравилось. Не видно ни единой щели. Ему пришлось нагнуться, чтобы обнаружить место, где сошлись плотно подогнанные глыбы, закрывавшие вход. «Отсюда не выйти, но сюда не так просто и войти. Как именно они собираются тебя похищать?» «Давай не будем говорить об этом и не будем думать. Ты все равно ничего не сможешь сделать. У нас осталось мало времени. Стоит ли тратить его на бессмысленные теперь вопросы? Отсюда никто никогда не возвращался. Не вернемся и мы». Впервые он почувствовал, насколько серьезна ее уверенность в безысходности их положения. Это был не страх, не женская боязнь неизвестной опасности. В ее голосе слышалась спокойная уверенность и безнадежная горечь. И он невольно подумал, сколько же мужества нужно этой женщине, чтобы так держаться. «Ты можешь съесть что-нибудь или выпить. Здесь много вкусных плодов. Вот, например, плод глада. Он очень ароматен. Попробуй». Ротанов отрицательно покачал головой. Во рту у него все горело после сока священной таны. Очевидно, он содержал какие-то возбуждающие наркотические вещества. Ротанов чувствовал легкое головокружение и теплую волну, распространяющуюся по всему телу. Ему было знакомо это состояние. Оно обычно наступало после приема стимуляторов, и он знал, что сумеет держать себя под контролем, какая бы сильная доза ни оказалась в соке.